Глава 8. Ведь читали тетради с 1 по 19? Вопрос не был для главы страны советов праздным, а напряжение так и висело в воздухе. Нет, товарищ Сталин. Эти тетради вместе с картами были запечатаны при нас, но нас не допустили к самим тетрадям. Их быстро пролистали на наших глазах, показывая, что это просто записи, а не бомба. Но к столу близко не подпустили. Затем тетради были закрыты, завязаны особым способом, опломбированы и упакованы в отдельные коробки. Посмотреть содержимое тетради, не вскрыв пломбы, невозможно. Все действия сопровождались фотографированием на 2 фотоаппарата «Робот-1». Один из которых привезен и сдан нами вместе с документами. Пленки к фотоаппарату проявлены не были. Далее мы с капитаном Толбеевым сами не подпускали никого к этим тетрадям и картам. Нас подвезли прямо к дверям посольства. Бойцы организации «Свободная Ирландия» были готовы открыть огонь из немецких пистолетов-пулеметов любого, кто попробовал бы нас остановить. Один из них контролировал в прохожих, пока мы не зашли в здание. При этом один из бойцов сказал, указав на немецкий автомат, что они вынуждены пользоваться этим дерьмом вместо нормальных автоматов, так как совсем недавно потеряли одну из своих производственных баз. В посольстве после предъявления мной мандата в нарушении всех инструкций все документы и вещи были упакованы в бумажные пакеты, опечатаны личной печатью посла и в нашем присутствии доставлены в нашу страну дипломатической почтой. Все привезенное нами мы собственноручно сдали наркому внутренних дел, комиссару государственной безопасности 1-го ранга, товарищу Бери. Все остальные материалы показывали сначала мне, затем капитану Толбееву, а записи по особому разведывательно-диверсионному подразделению нам не только показывали, но и одевали нас в форму и снаряжение этого подразделения. Подготовлено было все настолько последовательно, что это вызвало у меня состояние непроходящего изумления. Расписано буквально все, от набора новобранцев в эти необычные войска и системы обучения их на начальном этапе. До места хранения спичек и махорки в одежде бойца. От жестокой системы отбора и отсева, не справляющихся с обучением, до необычных методов ведения боевых действий. А когда Алексей сказал, что организация «Свободная Ирландия» готова сама финансировать создание этих диверсионных подразделений, я еще раз испытал шок. Впрочем, это чувство преследовало меня во время передачи сведений настолько постоянно, что я не мог заставить себя спать, хотя мы с капитаном Толбеевым отдыхали через каждые 6 часов напряженной работы. Я заметил 2 особенности, я не указал их в рапорте только потому, что они оформились у меня совсем недавно. Первые необъяснимые, по крайней мере. Объяснить эту странную особенность я не могу. Все записи сделаны карандашами. Во время работы на столе постоянно были карандаши, простые, химические, цветные, но только карандаши. Их постоянно затачивала помощница, либо их приносили уже заточенные из магазина. Но при этом не было письменных приборов. Чернильница была только одна, и ею никто, кроме нас с капитаном Толбеевым, не пользовался. У меня есть одно предположение этого, и хотя оно выбивается из общего положения дел, я все же выскажу его. Мне показалось, что они не умеют пользоваться письменными приборами. Вернее, не так. Как раз пользоваться они умеют, но избегают этого. Однажды Макар машинально взял перо в руки и попробовал написать им, чтобы выделить одну фразу, а потом выругался. Откинул перо в сторону и взялся за химический карандаш. Неумело мусолил его. Вторая. Они не бедные. Им не нужны были деньги, которые мы доставили. Они забрали их, но относились к деньгам, как к обычным бумажкам. Мешки с деньгами были просто заброшены ими в дальний угол комнаты и забыты на несколько дней. Для них это не сумма. Эти мои предположения неосязаемы, это ощущается мной как послевкусие после хорошего виноградного вина. Но иначе я не могу объяснить свои подозрения. Все поведение этих молодых людей прямо кричит об их материальном благосостоянии. Материал одежды и обуви, галстуки и носовые платки, часы и запонки. Продукты на кухне свежие и только хорошего качества. Одеколон самый лучший, а чай просто потрясающий и привезен из Шанхая. И? Владимирский на мгновение запнулся, видимо, подбирая следующую фразу, и продолжил. «Да, они не бедные. Они привыкли к определенному уровню жизни и к слугам. К девушке, работающей на кухне, они обращались по-дружески, но властно. Однозначно не как к равной себе. Их манера поведения изысканная, а выдержка железная. Они никогда не выходили из себя, но при этом четко контролировали любую ситуацию и обстановку вокруг. При этом организация нашей встречи проработана до мельчайших деталей. Безупречно проведенная встреча на улице, уход от слежки за нами неизвестными лицами. Безопасное место для передачи громадного объема информации и грамотное сопровождение нас до посольства. Продуманы были даже постоянно натачиваемые помощницей карандаши и подносимые во время работы горячий чай. Крепчайший кофе или прохладный лимонад. Во время отдыха можно было принять ванну и перед сном выпить бокал легкого вина. Новые полотенца, личные бритвы фирмы «Золинген», банные халаты, свежее постельное белье. Обильная еда и 6 часов напряженной работы, затем опять отдых. Они сказали, что готовы продать нашей стране информацию, но просто так отдали нам 1 000 000 000 рублей. Каждая из этих тетрадей или карт – это десятки лет научных или геологических изысканий. И сотни тысяч и даже 1 000 000 рублей впустую потраченных денег. Я не специалист, у меня несколько иные знания и обязанности, но мне объяснили все очень доступно, простыми словами, и предложили писать краткое содержание каждой тетради своей рукой. Приложив эти записи при пломбировании документов, как сказал мальчик Вася, для лучшего запоминания материала. При этом мы с капитаном Толбеевым изучали только информацию по военной тематике, производству новой техники и легкой промышленности, и в частности производству новых сапог под названием кирзачи и странному, но очень удобному жилету под названием разгрузка. Очень плотно мы штудировали информацию по новому оружию и его производству. Новые войска и новые боевые уставы. В первую очередь, боевые уставы пехоты и бронетанковых и механизированных войск Красной Армии. Объем этой информации громаден. Научную и геолого-разведывательную информацию мы только быстро просматривали. У нас нет даже поверхностных знаний в этих областях. Но никто не препятствовал этому. При расставании Алексей дословно сказал следующие слова. «Это не все, что мы можем предложить. Если все пойдет не так, как надо, если ваше руководство не сделает то, что должно сделать, и произойдет то, что произойдет, мы передадим еще 1 пакет информации». Что он имел в виду, руководитель организации «Свободная Ирландия», объяснять не стал, сказав, что это не мое дело. «Товарищ Владимирский, почему вы считаете, что Алексей – руководитель организации?» Интерес Сталина был неподдельным. Заинтересовал его и сам Владимирский. Сталин уже давно не получал настолько подробную и, главное, правдоподобную информацию от докладчиков и своих сотрудников. Это чувствуется в каждом его поступке, в каждом его движении или слове. Алексей привык руководить. У каждого из нас есть свой потолок и свой руководитель, и от этого зависит поведение человека в повседневной жизни. У Алексея этого руководителя нет, он не выполняет приказы, а только отдает их, но при этом прислушивается к мнению своих подчиненных. Мне кажется, что все они действительно выросли вместе и знают друг друга долгие годы, и те имена, которые они нам назвали, это просто имена и ничего более. Мальчик Вася такой же Вася, как я, иудей. Геолог Макар несколько раз не слышал своего имени, когда я к нему обращался. Улыбчивый палач Никита до встречи с нами Никитой никогда не был. И только Алексей и девушка Мария, встретившие нас и позднее постоянно находящиеся на кухне, реагировали на свои имена естественно. Личный представитель Наркома внутренних дел Советского Союза, майор НКВД Виктор Владимирский замолчал. Именно это было написано на мандате, выданном ему лично товарищем Берия перед поездкой. И именно этот мандат не позволил посольским работникам скрыть тетради, которые он доставлял в страну. Сейчас Виктору было безразлично происходящее с ним. К этому мгновению он пережил абсолютно все, что мог испытать живой человек. И ему хотелось только одного. Чтобы весь этот необъяснимый кошмар наконец закончился, но он также понимал, что все это никогда не закончится. Виктор уже пережил усталость, дикую ответственность и такой же дикий почти животный ужас от осознания того, что он привез руководителю советского государства. Он прекрасно понимал, что является носителем самой большой государственной тайны. Тайны, которая нужна ему как рыбий зонтик. Почему-то Виктору вспомнилось именно это выражение мальчика Васи. Ребенка с усталыми глазами старого, все повидавшего на своем веку еврея. «И что вы можете мне сказать по этому поводу, товарищ Берия?» Перед Сталином лежала простая ученическая тетрадь, которых полно в простых пищебумажных магазинах Франции. Тетрадь была вручную прошита по торцу суровой ниткой и опломбирована по углам четырьмя маленькими свинцовыми печатями так, что пронумерованные страницы невозможно было вынуть или прочитать незаметно. На титульном листе простым карандашом, крупным детским почерком было написано «Оглавление». Последовательный анализ событий, произошедших после заключения договора о ненападении между Союзом Советских Социалистических Республик и фашистской Германией. Глава 4. Война Финляндии. Ноябрь 1939-го. Март 1940 года. Строго секретно. Когда наркому внутренних дел положили на стол то, что привезли майор Владимирский и капитан Толбеев, Берия еще не понимал, что произошло. Но едва он начал вскрывать и просматривать пронумерованные и запечатанные тетради, он сначала был удивлен. А затем пришел в дикий ужас от содержимого некоторых документов. К счастью для него, он не успел вскрыть тетради, подписанные наркому внутренних дел СССР и секретарю ЦК ВКПБ. Приказав собрать все привезенное курьерами, Берия срочно выехал в Кремль, и вот уже четвертые сутки, почти без перерыва, в присутствии Сталина, изучал эти страшные тетради. Изучал и в душе радовался, как ребенок. Нет, не тому, что было написано на этих простых страницах, хотя любой конструктор, ученый, геолог или военный, которому в руки попала бы такая тетрадь, был бы этому несказанно рад. А тому, что он не успел вскрыть тетради, подписанные наркому внутренних дел СССР и секретарю ЦК ВКПБ лично в руки особой государственной важности. Именно поэтому в эту минуту он был еще жив, и Берия осознавал это лучше всех своих подчиненных. «Я не знаю, товарищ Сталин. Теперь я ничего не знаю. Все это выше моего понимания». Берия потерянно замолчал. Всесильный нарком НКВД ожидал всего чего угодно, гнева, разжалования, расстрела. Но Сталин просто сказал: «Иди отдыхать, Лаврентий. Встретимся завтра в это же время. А люди пусть работают. Геологические партии по золоту и алмазам отправляй немедленно. С каждой экспедиции отправь не меньше 10 своих сотрудников с рациями и радистами. Остальное подождет еще сутки. Нам обоим надо крепко подумать, прежде чем принимать решение». Четвертые сутки почти без перерыва Сталин изучал привезенные документы. Он умел работать на износ, и это была одна из его особенностей. Первые несколько часов он потратил на беглое ознакомление с географическими картами, с нанесенными на них координатами месторождений природных ископаемых и тетради с пояснениями к ним. Тогда ему казалось, что это главное из того, что было ему доставлено. Но казалось, что тетради специально подобраны и пронумерованы с такой последовательностью. Следом шли тетради с химическими формулами и схемами промышленного оборудования. Затем воинские уставы, перспективные военные разработки и техника. Особенности, рисунки внешнего вида, фамилии конструкторов, ошибки производства того или иного вида вооружения и глупые или бессмысленные приказы военных и партийных чиновников, сведшие на нет использование этих новинок. Все это требовало тщательного изучения и вдумчивого анализа. А вот дальше пошли документы под грифами «Наркома внутренних дел СССР» и секретарю ЦК ВКПБ лично в руки особой государственной важности. Специальный аппарат для допросов, позволяющий определить степень правдивости ответов подследственного на поставленные вопросы следователей. Принцип работы и схема изготовления. Изготовление и подбор необходимой аппаратуры, список тестовых вопросов для настройки готового аппарата. рекомендации подбора технических специалистов и врачей для подобной работы. Разборные взлетно-посадочные полосы из профилированного металла, которые возможно собирать и укладывать и на мерзлом грунте, и на мягкой почве. Схемы сборки, рисунки внешнего вида и крепежа, размеры. Возможность перевозить и укладывать такие передвижные аэродромы в любом удобном для военных месте поразила в первую очередь Берию. Экономия денег вследствие использования этой новинки была гигантская, а строительство таких взлетно-посадочных полос в самых неожиданных для противника местах изначально предоставляло Красной Армии тактическое преимущество. Здесь же были рекомендации по применению существующей и разрабатываемой техники, тактики, ведения воздушных боев, истребительного прикрытия и нанесения бомбо-штурмовых ударов. Полный анализ действий НКВД и Министерства иностранных дел, агенты, работающие на иностранной разведке, и в первую очередь обезглавленное в 1938 году семейство Петерс, Литвинов и его окружение. Превышение служебных полномочий сотрудниками НКВД во всей вертикали структуры от заместителей наркома до самого заштатного сержанта. В первую очередь критиковала система анонимных доносов, подрывающей научный и производственный потенциал страны. Прилагался короткий список ученых и конструкторов, арестованных по анонимным доносам конкурентов или сослуживцев, стремящихся занять освободившиеся руководящие места, и как следствие это катастрофическое отставание страны в нескольких областях науки и техники. И как апогей всему этому личное письмо ему, Иосифу Виссарионовичу Джугашвили, в скобках Сталину. Письмо было большим и состояло из четырех запечатанных особенным образом тетрадей, и они были пусты. Совсем. Эти тетради, так и передали ему, запечатанные, облепленные грозными надписями и совершенно без записей. Сначала он подумал, что это неумная шутка, изощренное издевательство, рассчитанное на то, чтобы вызвать его сиюминутную ярость. Но потом вспомнил о симпатических чернилах. Он вспомнил, как в ссылке сам иногда писал краткие строки тайнописи в самых обыкновенных письмах своим соратникам по борьбе, и в который раз удивился, как тонко рассчитал человек, приславший ему все это. Ведь невозможно прочесть письмо, предназначенное ему лично, не вскрыв печати и не нагрев саму бумагу. То, что прислал главе государства этот человек, переворачивало все его представление об этом мире и людях. В своей жизни Сталин встречал много людей, и его мнение о многих из них складывалось почти сразу. Здесь же он не понимал, что движет этим человеком, если все это правда. Огромный объем бесценной информации, который еще следовало изучить, не давал понимания мотивов поведения всех этих людей. И это было необъяснимее всего. А предложение, жестокая безапелляционная оценка его прошлых и будущих действий, сначала вызвало у Сталина бесконтрольную ярость, которую он подавил громадным усилием воли. Так с ним никто в стране уже не смел разговаривать. Но только теперь Сталин понял, чего ему не хватало в последние годы. Четкой оценки ситуации и прямой безапелляционной правды от собеседника, не боящегося сказать ему такую правду. Можно было бы не верить всему этому, но тогда можно было бы не верить и всему остальному. Тогда сомнения экспертов по уже произведенному пистолету-пулемету, значительно превосходящему финский Суоми, новейший ППД и только разрабатываемый ППШ. Причем разбирались и оценивались все пистолеты-пулеметы и их сильные и слабые стороны. Технологичность производства, удобство заряжания, скорострельность. Бред. Промышленные установки, собираемые на московском заводе, и на которые с восторгом смотрят знающие о них люди. Морок. Трясущийся от возбуждения Губкин, вцепившийся в карты с подробными координатами нефтяных месторождений. Ну и, наконец, то, что этот наглец написал о ближайшем будущем. Конкретная дата подписания договора с Германией и его условия, разрабатываемые в обстановке строжайшей секретности. План раздела Польши и, как следствие этого срока, начало войны Англии и Франции с Германией. Можно было бы объяснить хорошей работой разведки, но невозможно было объяснить потрясающий точный срок ввода советских войск в Польшу, Эстонию, Латвию и Литву. Ровно как и невозможно было объяснить информированность этого человека, в отношении его планов по прибалтийским странам. Но именно эти его планы были взяты за основу разработанной этим человеком операции. Операция была дерзкой по своей сути и несвоевременной по своему исполнению. Но именно это «но» Сталину нравилось более всего. Он сразу не смог подобрать слово для определения этого дерзкого предложения. Эта операция по своей сути должна была стать неожиданной для всего мира. Договор с Германией сразу поставит страну в конфронтацию со всеми европейскими государствами и в первую очередь с Англией и Францией, с которыми так и не удалось ни о чем договориться. Любой военный конфликт с Финляндией и страну как нашкодившего щенка выкинут из Лиги наций. Об этом этот человек тоже предупредил. И сам Сталин понимал это не хуже него. Вот тут-то и наступало это «но». На Европейском театре слишком много воинственных игроков. Если Германия нападет на Польшу в сентябре, если Великобритания и Франция объявят войну Германии, если все произойдет так, как написал этот человек, а главное, произойдет то, что он пообещал сделать, то не воспользоваться его планом может только глупец. А Сталин глупцом никогда не был. Операция хороша, но ее проведение означает, что в указанное время все известные им бойцы группы «Свободная Ирландия» будут находиться в Хельсинки, и с ними можно будет познакомиться. К тому же майор Владимирский и капитан Толбеев уже составили точные словесные портреты всех четверых, и после обработки портретов их сфотографируют и размножат. И будут искать, и обязательно найдут этих молодых наглецов. Сталин самодовольно усмехнулся в усы. Товарищ Сталин никогда не был глупым и никогда не шел ни у кого на поводу. Неспешно расхаживая сейчас перед Берией, Сталин вспоминал не строчки этого письма, а краткие характеристики с тонким юмором, данные командиром группы самому себе и своим спутникам. И сразу совмещал их с характеристиками, данными этим молодым людям, майором Владимирским. Майор Комитета государственной безопасности, ставший позднее сначала грабителем и убийцей, а затем крупным капиталистом. Руководитель группы «Свободная Ирландия». Молодой человек лет 25, владеет 5 языками, образован и хорошо воспитан. Наблюдателен, хороший организатор, умело проводит переговоры. Обладает способностью мгновенно принимать единственно верное решение, не боится ответственности за доверившихся ему людей, славянин. Недоучившийся студент-химик, прошедший войну в Афганистане в подразделении специального назначения, ставший затем нелегальным геологом, скупщиком золота и драгоценных камней и бандитом. Молодой человек лет 25, владеет 3 иностранными языками, образован, хотя и несколько простоват и развязен. Обладает огромным объемом знаний по химии, геологии и геологоразведке. Вероятнее всего, эксперт данной группы по взрывчатым веществам. Его почерком заполнены более 1/3 тетрадей. Славянин. Командир группы войск специального назначения, ставший позднее бандитом и правой рукой, и другом крупного капиталиста-бандита. Молодой человек лет 23-25 лет. Минимум 3 языка, образован, воспитан. Эксперт военной области, необычным методом ведения допроса, диверсионным операциям, контрразведывательным мероприятиям, славянин. Характеристики майора Владимирского были удивительно точны, и Сталин хорошо представлял себе этих людей. И мальчик. Мальчик, который с отличием окончил Институт нефти и газа, имени еще живого и пребывающего сейчас в глубокой прострации от переданной ему информации Губкина. Мальчик, начертивший большую часть чертежей промышленных установок и оружия и техники. Мальчик, полностью разгромивший существующее на данный момент положение дел в Красной армии и промышленности страны. И тут же предоставивший единственно верное решение о создании специальных независимых групп контроля промышленных предприятий, военных заводов и подразделений Красной армии и подчиненных лично ему товарищу Сталину. Структура группы, подбор людей, их полномочия, ответственность за неверные или непрофессиональные действия. Мальчик, предлагающий и проанализировавший новую технику и вооружение. Производимые страной танки и только предлагаемые к производству бронетранспортеры и самоходно-артиллерийские орудия. Мальчик, предлагающий изменить боевые уставы родов войск и тут же аргументированно обосновавший эти изменения. Мальчик, категорически настаивающий на срочном приобретении за границей необходимого оборудования для советской промышленности, в краткосрочной перспективе во Франции, пока не началась война в Европе, долгосрочной в Америке. Только в этих странах можно было без особых сложностей купить новые карусельные станки для производства нового танка. Представлялись не только чертежи этого еще не изобретенного танка, но и ошибки производства и фамилии конструктора, на сегодняшний день только начавшего конструировать этот танк. Мальчик, начертивший чертежи новых противотанковых ружей под патрон крупнокалиберного пулемета и сам пулемет, и сразу же предложивший использовать их в качестве поддержки пехоты, зенитного и противотанкового средства. Чертеж автоматической зенитной пушки был выделен им отдельно. Скорострельность этой пушки поражала воображение специалистов-оружейников главного артиллерийского управления, срочно вызванных в Кремль. Спарку данных орудий предлагалось использовать в качестве зенитного средства, средства поддержки пехоты и уничтожения техники противника, в том числе и легкобронированной. Недостаток зенитных средств остро сказывался в Красной армии. На сегодняшний день в войсках в качестве зенитного прикрытия использовались малоэффективные зенитные пушки, счетверенные пулеметы «Максим» и громоздкие и тяжелые пулеметы «ДШК», только начавшие поступать в армию. Причем сразу предлагалось изменить конструкцию узла подачи ленты и крепление ствола данного пулемета. Мальчик, легко разбирающийся и анализирующий орудия крупных систем, самолеты и их эффективность, форму бойцов и их снаряжение, ошибки командования и связь. Вернее, отсутствие этой самой связи и неумение, и нежелание командиров ею пользоваться. И подчеркивающий последствия этой преступной беспечности. Мальчик, предоставляющий принципиально новое революционное по своей сути оружие и технику. Автоматы ППДМ, уже производимые на опытном производстве, автоматические гранатометы для уничтожения пехоты, гранатометы для уничтожения бронетехники противника, реактивные минометы и многое-многое другое. И тут же анализ немецкой армии, ее сильные и слабые стороны, четкое взаимодействие родов войска и проработки различных деталей экипировки солдат вермахта. Сроки готовности Германии к войне против СССР, причина, заставившая Гитлера принять такое безумное решение. Мотивы заключения договора о ненападении и причины, побудившую Германию пойти на этот шаг. Все подробно, с примерами и конкретными доказательствами. И, наконец, война с Финляндией. Причины, подробный анализ всех действий армии на советско-финском фронте, выводы. Срок победы над Финляндией во всем мире расцененный как поражение Советского Союза и, как следствие этого, война с Германией. Условия мирного договора расписывались отдельно, отдельно расписывались и предложения, и стратегии другого развития советско-финской войны. Но для этого необходимо было срочно создать воздушно-десантные войска и подразделения специального назначения, подчиненные лично ему и через него наркому внутренних дел. Абсолютно новые войска с полностью расписанной структурой, новым вооружением и техникой, формой и экипировкой и совершенно иными необычными уставами и тактикой боевых действий. Войска, подчиненные лично ему. Ни Шапошникову, ни Берии, ни Жукову, ни генеральному штабу, а лично ему. Лично. Это Сталину понравилось больше всего. Личный кулак. Точечная игла, способная изменить ход любой войны. Мгновенный кулак, способный нанести неожиданный удар в любой точке страны и всего мира. Его личная гвардия. Отпустив Лаврентия, Сталин подошел к окну и молча посмотрел на зарождающийся рассвет нового дня. Он не видел ни башен Московского Кремля, ни пустой в этот час мостовой Кремлевского двора. Перед его глазами были последние строки этого необычного письма. «Война с Финляндией неизбежна. Это очевидно для всего мира и в первую очередь для вас. Но нельзя быть чуть-чуть беременной. Нельзя ставить Финляндию в том же состоянии, в котором она начнет войну. Если воевать, то не до позорного мира, после которого за спиной остаются враги, готовые вцепиться тебе, если не в глотку, то в ноги, а до окончательных выгодных нашей стране результатов. Отодвинуть финнов от Ленинграда – это полумера, которая аукнется в будущей войне. Мы предлагаем отодвинуть финнов так, чтобы желание передвигаться у них никогда более не возникало. Вы делаете свое дело, товарищ Сталин. Тащите на своей спине огромную неповоротливую страну. Мы можем помочь вам своими знаниями, но только от вас зависит дальнейшее развитие Красной Армии и течение и продолжение будущей войны. К нашему огромному сожалению, война неизбежна. Если ничего не изменить, то потери в наших войсках будут гигантскими. И на основании этих потерь немцы решат, что Красная Армия слаба как никогда. Мы могли бы приехать в Советский Союз, угнездиться у вас под крылом и пожинать лавры цирковых предсказателей. Но вас и так окружает достаточное количество лизоблюдов и карьеристов, рвущихся к кормушке у ваших ног. Мы к этому не стремимся. Война с гитлеровской Германией унесла в нашем мире 27 миллионов человеческих жизней, разрушила большую часть промышленности страны, вергла выживших в нищету и разруху. Мы будем делать все, чтобы здесь этого не произошло, так как мы это умеем. Сталин был крайне недоверчивым человеком, просто параноидально недоверчивым посторонним людям и информации, приходящих от них. Но сейчас он, нет, не доверял, а именно поверил всему, что было написано ему в личном письме. Этот человек не постеснялся написать даже о его семье. О самом сокровенном он написал так, как никогда не написал бы малолетний мальчишка. Этот человек написал о своих детях, о своих ошибках в их воспитании, об окружающих неокрепшие души соблазнах, о пагубности раннего взросления и его последствиях. Сейчас его дети растут в тени своего великого отца. У Сталина нет возможности уделять много времени своим детям, так пусть они помогут ему в его работе в качестве независимых контролеров по разным направлениям деятельности. И в результате он будет чаще общаться с ними. Пусть его дети сами выберут то, чем они будут заниматься, но при этом помогают своему отцу в его тяжелейшей работе. И эта просьба должна исходить от него, отца своих уже взрослых детей. В окружении Сталина действительно много карьеристов, лизоблюдов, пустобрехов и исполнительных идиотов. И крайне мало таких людей, как майор Владимирский и автор этого письма. Последняя фраза этого письма царапнула его, как острой гранью стекла. Так как мы это умеем. Времени осталось очень мало. Скоро он узнает, как они умеют, или это тоже пустые и никому не нужные слова.